«Можешь не волноваться», — говорит Джиллиан. «Ты ему и взрослым будешь нужна». «Ну да, как же. Вот ведь ты мне нужна до сих пор». Салли оглядывается на сестру, которая разливает по бокалам Маргариту. «Зачем это?» «Не окажись у меня здесь тебя, когда случилась эта история с Джимми. Сидеть мне сейчас в тюрьме. Ты просто знаешь, что без тебя мне бы тогда не справиться». «Так это потому, что он был тяжелый», — говорит Салли. «Была бы у тебя тачка, пришлось бы обойтись без меня». «Нет, правда», — настаивает Джиллиан. «Я у тебя в долгу по гроб жизни». Она поднимает бокал в ту сторону, где похоронен Джимми. «Чао, бомбино», — говорит Джиллиан. Ёрзает как от озноба и отпивает глоток из бокала. «Прощевайте, без вас веселей», — бросает Салли в сырое душное пространство. Хорошо, проведя столько времени в помещении, выйти на открытый воздух. Хорошо сидеть вдвоем на травке, сверчки неспешно выводят свои предосенние рулады. У Джиллиан на пальцах соль от Маргариты. На лице ее та самая прелестная улыбка, от которой она выглядит моложе. То ли здешняя влажность оказывает благотворное влияние на ее кожу, то ли это игра лунного света. Но что-то у ней появилось совершенно новое. Я никогда не верила в счастье. Думала, его вообще не бывает. И вот теперь полюбуйтесь, готова верить во что угодно. Салли хочет протянуть руку и потрогать луну. Проверить, прохладна ли она на ощупь, или у нее только вид такой. Ей за последнее время не раз приходило в голову, что, может быть, когда живые становятся мертвыми, они оставляют во себе пустоту, вакуум, который не заполнит никому другому. Ей самой раз в жизни крупно повезло, хоть, правда, очень ненадолго. Может быть, уж за это надо сказать спасибо и не рыпаться. «Бен попросил, чтобы я переехала к нему», — говорит Джиллиан. «Я, можно считать, ответил отказом. Переезжай». — говорит ей Салли. — Так просто? Салли решительно кивает головой. — Что ж, может, стоит подумать, — признается Джиллиан, — на время, пока нас не связывают никакие обязательства. — Да переедешь, будь уверена. — Ты, наверное, все это говоришь, потому что хочешь от меня избавиться? — Я не избавляюсь. Для тебя будет всего 3 квартала. Хотела бы избавиться, сказала бы, езжай назад в Аризону. Фонарь над крыльцом облепили белые бабочки. Крылья у бабочек отяжелели от влаги. Их полет напоминает замедленную съемку. Они белесые, как луна, и, отлетая неожиданно прочь, оставляют в воздухе мучнисто-белый след. — На восток от Миссисипи, — Джиллиан ерошит себе волосы. Бррр. Салли растягивает сплошмя в садовом кресле и смотрит в небо. — Вообще-то, — говорит она, — я рада, что ты здесь. — В те... Жаркие, одинокие ночи у тетушек, сидя на крыше дома, обе они всегда загадывали то же самое желание, чтобы когда-нибудь в будущем, когда они станут взрослыми, глядеть на звезды и не бояться. И вот она настала, та желанная ночь. Вот оно, это будущее, и можно сидеть на вольном воздухе, сколько вздумается, оставаться на этой лужайке, покуда не померкнет последняя звезда. Никуда не трогаться, хоть до полудня, глядя, как небо окрашивается в чистейшую лазурь. Воспарение. В августе месяце всегда держите на подоконнике мяту, чтобы назойливые мухи жужжали где-нибудь на улице, где им положено быть. Не думайте, что лето кончилось, даже когда паникают и блекнут розы, и звезды располагаются на небосклоне в ином порядке. Никогда не полагайтесь на то, что август — надежный и безопасный месяц года. Это поворотное время, когда не поют больше птицы по утрам, а вечера сотканы в равных долях из золотистого света и черных туч. Основательное и зыбкое с такой легкостью меняются местами, что начинаешь оспаривать, подвергать сомнению даже то, что, казалось бы, твердо знаешь. В особенно жаркие дни, когда хочется удавить каждого, кто скажет вам слово поперек, или хотя бы дать ему по шее, отведите лучше душу, выпив лимонаду.